Глава 22. Огненный стяг. Сказка 7. Сразу после утреннего разговора ребята отправились на практические занятия к Михаилу Захаровичу. За ними пошли и старшие ведьмы. Им не терпелось увидеть, чему подростки научились в их отсутствие. За 2 с небольшим недели их дочери, сыновья и племянники сильно повзрослели, и хотя искренне обрадовались приезду родных, вели себя уже более сдержанно, как и подобает взрослым. Но в этот раз Михаил Захарович удивил юных учеников. Вместо привычных упражнений по вызову и удержанию стихий, он решил устроить спарринг. «Пора вам научиться атаковать и отражать удары», не вдаваясь в подробности, пояснил великан и сразу же вызвал Сашу и Егора в центр лужайки. Ребят охватило неприятное чувство. Драться друг с другом, пусть и в тренировочном бою, совсем не хотелось. Они еще не полностью контролировали стихийные силы, чтобы сражаться с их помощью. Но спорить с бородатым наставником было бесполезно. Парни встали друг перед другом, совершенно не представляя, что делать дальше. «Ну что же вы?» — воскликнул великан. «Девиц пугать гораздо, а сражаться кишка тонка?» «Вовсе нет», — обиделся Егор. «Просто мы не знаем, как. Нас ведь этому еще не учили». «Нас ведь этому не учили», — неожиданно грубо передразнил великан. «Не думал, что пацанов нужно учить драться». «Но это не просто драка», — возразил Саша. «Так и покалечить можно». «Легко», — согласился наставник. «Особенно если голову не включать и позволять стихии делать, что вздумается. Но не зря же я вас контролю учу. Пора сделать стихии своим оружием». «Ненавижу оружие». Щеки Егора стали пунцовыми от возмущения. Сказать по правде, он по-настоящему никогда не дрался. Тренировки по боксу были лишь средством выпустить пар на груши и еще одним способом привлечь внимание девчонок. Отстаивать себя кулаками Егору просто не приходилось. Благодаря врожденному обаянию он влиял на людей и легко вписывался в любую компанию, будь то группа в детском саду, класс или коллектив какого-нибудь кружка. Его везде и всегда принимали за своего, а спустя какое-то время он, незаметно для себя и окружающих, становился лидером. Парню по натуре было чуждо любое насилие. Он привык добиваться своего иными способами. Сама мысль о том, чтобы ударить кого-то, казалась ему неприемлемой. У Саши все было с точностью наоборот. Всю сознательную жизнь его шпыняли все, кому не лень, начиная от вечно недовольного отца и заканчивая сверстниками во дворе. Всего приходилось добиваться с боем, и он хорошо представлял, как это — драться. Пареньку не раз приходилось получать тумаки самому и возвращать их обидчикам. И все же, несмотря на это, сражаться с Егором Саше тоже не хотелось. Только вот Михаил Захарович отчего-то думал иначе и уже начинал терять терпение. «Ну вот что. Не желаете драться друг с другом? Будете драться со мной». Решив, что это шутка, Егор нервно хихикнул, но тут же осекся, услышав крик матери. «Егор, беги!» Ольга стояла рядом с Алисой и то ли с ужасом, то ли с восхищением смотрела куда-то вперед, мимо сына. Юноша обернулся и посмотрел туда, где еще мгновение назад стоял Михаил Захарович. Теперь на этом месте отфыркивался гигантский бурый медведь. В один прыжок животное преодолело расстояние до Егора и занесло над парнем огромную когтистую лапу. Увидев перед лицом оскаленную пасть, тот очнулся от транса, повернулся и попытался убежать, но лапа оборотня обрушилась на него сзади. Похожие на кинжалы ногти прошли в нескольких сантиметрах от спины, зацепив футболку. Егор споткнулся и упал, ударив коленку, да так больно, что слезы невольно брызнули из глаз. Однако медлить было нельзя. Мохнатое чудовище не собиралось отступать. Парень слышал за спиной рыки и жаркое тяжелое дыхание. Он быстро пополз в сторону леса, надеясь укрыться за деревьями. Это было глупо, ведь для медведя лес — дом родной. Но Егор об этом не думал. Он хотел лишь одного — спрятаться. «Улетай! Сейчас же улетай!» — кричали ему мать и сестра. Но чтобы подняться над землей и отлететь на безопасное расстояние, Егору требовалось остановиться и настроиться на стихию, пропустить ее поток сквозь себя, а времени на это не было. К тому же от ужаса он напрочь забыл все, чему его учили. Голова была пуста, сердце бешено колотилось, а свежая царапина на колене жутко соднила. Единственное, что он мог, так это продолжать кое-как ползти к лесу. Спасительная стена деревьев была уже совсем близко, когда медведь нагнал Егора. Могучей лапой зверь прижал его к земле, едва не переломив позвоночник. Юноша с ужасом слышал, как хрустят под тяжестью зверя его кости, а в коже на спине впиваются острые кончики когтей. Животное приблизило морду прямо к его голове. Егор зажмурился, чувствуя на лице тяжелое дыхание. Сейчас медведь разорвет его на части. Но вместо этого зверь вдруг ослабил хватку и дернулся в сторону. Егор открыл глаза. Две крепкие березы опутали хищника ветвями, давая его жертве возможность улизнуть. Это Саша неожиданно пришел на помощь. Егор огляделся и увидел неподалеку темноволосого паренька. Тот был в трансе. Его сознание сейчас находилось в стволах березок, что пытались удержать чудовище. Егора не надо было долго упрашивать. Он мгновенно вскочил на ноги и бросился в лес. Медведю хватило меньше минуты, чтобы разобраться с деревьями. Березы отпустили владыку леса, а тот, не раздумывая, бросился на Сашу. Парень стряхнул оцепенение и попытался увернуться, но стихия земли сделала его медлительным и неповоротливым. Он в ужасе наблюдал за тем, как мохнатое чудовище несется прямо на него. Оно было уже совсем близко, в двух шагах. Огромные клыки торчали из пасти, а когти точно кинжалы рассекали воздух. Как вдруг Саша почувствовал, что кто-то схватил его за шиворот и оторвал от земли. Теперь ноги его болтались в воздухе прямо над головой медведя. «Ну и тяжел ты, братец!» Раздался сверху голос Егора. Это он, придя в себя, вспомнил, как летать. «Теперь мы в расчете». Но это был еще не конец. Егор не мог долго удерживать Сашу на весу, а медведь не отступал. Он продолжал гнаться следом, стараясь ухватить парня за ноги. «Атакуйте!» — раздался откуда-то со стороны решительный голос Анны. «Лети к лесу!» — подумав, крикнул Саша. Егор не стал спорить. «Когда будешь у самых деревьев, бросай меня, а сам направь в него энергию воздуха». «Как? Откуда мне знать, воздух не моя стихия? Да хоть представь, что ты пневматический пистолет!» Такой совет пришелся Егору по душе. Он хоть и не любил оружие, но стрелять в тире ему приходилось. Когда деревья оказались на расстоянии вытянутой руки, Егор разжал пальцы, и Саша, удачно приземлившись на траву, быстро откатился в кусты. Рассвирепевшее чудовище последовало за ним, но тут деревья вновь стали цеплять медведя ветвями, а трава и кустарники опутали лапы, мешая двигаться. Егор тем временем собрал волю в кулак и, пропустив стихию воздуха через себя, направил ее прямо на медведя. Резкий порыв ураганного ветра пронесся над землей и ударил оборотня в грудь. Потеряв равновесие, гигантский хищник упал и тут же принял облик Михаила Захаровича. Наставник оглядел помятых мальчишек, покачал взлохмаченной головой и расхохотался. Парням стало стыдно. Они так испугались, что поначалу забыли все, чему их учили. Девочки смотрели на них с сочувствием, а старшие ведьмы с тревогой. «Они еще не готовы». Ольга повернулась к Маргарите, и та согласно кивнула. «Зачем это все?» — спросил запыхавшийся Егору матери, когда они возвращались к дому. Юноша с досадой осматривал безнадежно испорченные штаны и футболку. «Вы должны уметь сражаться». «Мы ведь победили». «И не думай». Ведьма огня с улыбкой взглянула на сына. «Дядя Миша мог запросто разорвать вас на куски, если бы захотел. Все равно непонятно, зачем волшебникам эти драки?» — проворчал Егор. Ольга остановилась. Ее лицо сделалось очень серьезным. «Сегодня вечером ты узнаешь, кто наш враг. Думаю, после этого все станет ясно». На этот раз сказку читала сама Елена Захаровна. Книга слушалась беспрекословно. Как только хозяйка села во главе стола, фолиант тут же скользнул к ней по скатерти и раскрылся на нужной странице. Это сказка о проклятом принце Фаерете по прозвищу Огненный Стяг, сказала наставница. Она не произносила заклинаний, не прикасалась к странице и читала будто наизусть, а ее спокойный и глубокий голос заставил ребят быстро погрузиться в иную реальность. В далекие времена жил на свете король. Слыл он добрым и мудрым правителем. Больше всего на свете любил он свою жену, прекрасную королеву. Она была кроткой и милостивой, подданные души в ней не чаяли. Много лет жили король с королевой в достатке, любви и согласии. Только в одном обделила их судьба — не было у супругов детей. Шло время. В отсутствии наследника с каждым днем становилось королю все тревожнее. Тогда, совсем отчаявшись, королева обратилась за помощью к колдунье. Выслушала та ее просьбу и отказала. «Если судьба не дает тебе детей, возможно, на то у нее есть причина». Но королева не желала ничего слушать. Она на коленях молила колдунью, и та пожалела бедняжку. Достала ведьма из остывшего очага крошечный уголек, велела королеве проглотить его и ждать. Так королева и сделала. Прошло какое-то время. Король уже совсем потерял надежду, когда жена сообщила ему радостную новость. Она ждет дитя. Король был на седьмом небе от счастья. Его настроение передалось и подданным. Все с нетерпением ждали появления наследника. И вот на несколько месяцев все королевство замерло в радостном ожидании. Однажды, когда младенец уже вот-вот должен был появиться на свет, королева вышла погулять в саду после дождя. Там она встретила колдунью, которая собирала целебные травы. Королева поприветствовала пожилую женщину и попросила проверить, все ли в порядке у малыша, здоров ли он. Колдунья приблизилась и положила ладони на ее круглый живот. «Это полностью здоровый мальчик», — сказала она. И вдруг тело ее пронзило ужасная судорога. Старуха изогнулась, точно в спину ей вонзили копье. В то мгновение открылось ей будущее, и, заглянув в него, она ужаснулась. «Что же я наделала?» — воскликнула ведьма, когда видение исчезло. «Зачем только послушала тебя? Это ошибка. Твой сын никогда не должен родиться». «Почему?» — испугалась королева. Но ведьма, точно обезумев, начала рвать на себе волосы. «Горе мне, горе! Что я наделала? Что же я наделала?» Наконец, немного успокоившись, она заглянула в серые глаза королевы и сказала: «Обещай, что отдашь мне сына сразу, как только он родится». «Что? Нет! Да ты просто выжила из ума, старая ведьма!» Королева замахала руками, пытаясь оттолкнуть от себя старуху, но поскользнулась на влажной от дождя дорожке. Падая, она ударилась головой о каменную вазу, в которой росли фиалки, и потеряла сознание. Колдунья кинулась ей на помощь, но, вспомнив видение, остановилась и горестно вздохнула. Свидетелем того стал король, который вышел в сад, чтобы проведать любимую супругу. Он видел, как королева о чем-то спорила с колдуньей, как пыталась ее оттолкнуть и упала, а старуха не стала ей помогать. Подбежав и увидев кровь в волосах жены, король испугался. Он попытался привести любимую в чувство, но она оставалась бледна и недвижна, подобно прекрасной мраморной статуе. Тогда он на руках отнес жену во дворец. Король приказал слугам созвать лучших врачей в королевстве, а страже — схватить и заточить старую колдунью в темнице. А та и не думала сопротивляться. Стражники нашли женщину на том самом месте, где упала королева. Во дворец съехались лучшие лекари. Несколько дней пытались они исцелить королеву, но сумели спасти лишь наследника. Королева скончалась, так и не придя в сознание. С этого дня жизнь в стране больше не была прежней. Король запретил все развлечения, заперся в покоях и погрузился в вечный траур. Жители королевства надеялись, что время залечит раны в сердце правителя, но этого не случилось. С каждым днем король становился еще более угрюмым и замкнутым. Сына он словно не замечал. Принц рос в глубоком одиночестве, лишённый матери и отца. Няньки и воспитатели с детства отмечали у него тягу к жестоким забавам, но никто не придавал этому значения. И вот, когда наследнику исполнилось 7 лет, король велел всем горожанам собраться на площади, где его слуги приготовили сухие поленья и хворост для огромного костра. Когда площадь заполнилась народом, стражники приволокли из темницы колдунью, ослепшую от бесконечного мрака подземелья. Она совсем состарилась и ослабела. Седые нечесанные патлы свисали на грязное морщинистое лицо. Казалось, она не понимала, что происходит. В толпе было много людей, которым эта женщина когда-то помогла, но все они делали вид, что не знают ее. Король взял мальчика за руку и, ткнув пальцем старуху, произнес: «Смотри, сынок, это чудовище убило твою мать и мою любимую жену. Каждый день я мечтал собственными руками свернуть ей шею, но ждал, чтобы ты вырос и увидел, как ее мерзкое лицо превратится в пепел». Белокурый мальчик с большими серыми, как у матери, глазами уставился на почти выжившую из ума пленницу. Для него она и вправду была чудовищем, жуткой старухой из старых сказок. Страх сковал сердце принца. Что, если она доберется и до него? «Отец, клянусь, я вырасту и уничтожу всех чудовищ!» — в страхе воскликнул принц. Но тут колдунья, в облике которой почти не осталось ничего человеческого, сказала: «Придет день, когда ты сам станешь чудовищем, милый мальчик». Голос колдуньи заставил всех замереть. «Жаль, что ты не умер вместе со своей прекрасной матерью». Разгневался король. «Мерзкая старуха!» Он махнул рукой слугам. «Сжечь ведьму!» Людское море вокруг одобрительно загудело. Колдунью подняли на помост, под которым были разложены поленья и хворост. Привязали к столбу. «Желаешь ли ты сказать что-нибудь напоследок?» — спросил король. «Желаю», — отозвалась старуха. «Я не причиняла вреда твоей королеве. Она упала сама». В толпе раздались недовольные выкрики. «Лжешь!» — воскликнул король. Но колдунье, казалось, не было дела до его обвинений. «У меня есть лишь одна просьба, ваше величество». «Что еще? Говори и покончим с этим». «Не беспокойся. Я не собираюсь просить пощады». Колдунья захихикала. «Пойдя на поводу у твоей жены, я заслужила 10 таких костров. Поэтому вели уже поджечь хворост. Моим старым костям холодно. Но прежде чем они станут пеплом, я прошу тебя заглянуть своему сыну в глаза». Не желая больше ничего слушать, король махнул палачу. Помост обволокло белым дымом, под которым жадно загудело пламя. «Взгляни ему в глаза!» — закричала старуха. И любопытство взяло верх. Король присел и поднял за подбородок ангельское лицо белокурого мальчика. Спустя мгновение в прекрасных серых глазах он увидел окрашенное заревом небо и множество полыхающих костров, сжигающих женщин, мужчин и детей. То были ведьмы, колдуны и обычные люди, принятые за них. Король отчетливо видел их изуродованные страхом и болью лица. Тысячи лиц. Слышал стоны, молящие о помощи. Чувствовал, как под его ногами недовольно ворочается сама земля, не в силах терпеть эту боль. Сердце короля сковал ледяной ужас. Он поднял глаза к небу, но вместо него увидел перед собой черного жеребца, топчущего влажную от крови землю, а на нем — могучего всадника, закованного в шипастую броню. Тот держал в руке окровавленный меч, а над головой его словно стяг полыхало пламя. Видение исчезло, и король едва не упал, резко отпрянув от сына. «Ты видел?» — почти радостно закричала колдунья, задыхаясь в дыму. «Мы оба виноваты. Я помогла ему появиться на свет, но жечь людей научил его ты». Тут-то король осознал, что натворил. Но было уже поздно. Огонь бушевал в полную силу, навсегда поглотив щуплое тело колдуньи. Правитель посмотрел на сына. Тот завороженно наблюдал за пламенем, которое отражалось в его серых, как лед, глазах. Опасаясь, что увиденное им пророчество сбудется, король отдал принца на воспитание в монастырь. Он надеялся, что там мальчику привьют милосердие, но это не помогло. Принц вырос и еще раз поклялся истребить всех ведьм, колдунов и магов. Он набрал отряд отъявленных головорезов и стал рыскать по миру в поисках источников магической силы, оставляя за собой след из пепелищ. Ни власть, ни любовь женщины не могли удержать принца. Он был ненасытен и беспощаден, как само пламя. Когда до короля дошли слухи о бесчинствах сына, он окончательно обезумел и бросился вниз с самой высокой башни замка. Всепожирающее пламя, получив жертву тысячи душ, наделенных магией, отблагодарило своего верного слугу, сделав принца по прозвищу «Огненный стяг» непобедимым. Давным-давно одна очень сильная ведьма перед смертью пообещала принцу, что когда-нибудь пламя пожрет и его самого. Но доподлинно об этом предсказании ничего не известно. Елена Захаровна закончила читать, и книга закрылась сама собой. Ученики долго не могли прийти в себя от пережитого кошмара. Им пришлось воочию видеть горящие тела ни в чем не повинных людей, ведьм и колдунов, всадника на черном скакуне, топчущего залитую кровью землю, а за ним — зловеще вздымающееся к небу пламя, так похожее на огромный огненный стяг.